Глава 12. «А должны были встречаться?» Девчонка пристально смотрит мне в глаза снизу вверх, слегка прищуриваясь. «Отвечать вопросом на вопрос — это, конечно же, прикольно. Я пытаюсь перевести разговор в шуточное русло, но все равно чувствую, что напряжение между нами нарастает с каждой секундой все сильнее. Только в этой игре ты проиграешь». Не отвожу глаз от девушки. «Красотка», — добавляю с ехидством, наблюдая, как Ульяна расслабляется. «Все-таки красотка», — на ее лице появляется кривая ухмылка. «А я разве это когда-то отрицал? Мы продолжаем и игру во взгляды, и эту дурацкую игру в вопросы. Ты всем своим видом демонстрируешь неприязнь ко мне». Девушка слегка наклоняет голову в сторону. «Я уж подумала... Ну, то, что ты себя ведешь слишком провокационно, еще не делает тебя уродиной», — пожимаю плечами в ответ и усаживаюсь на импровизированное кресло из подушек. «Ты есть-то будешь?» — киваю на уже остывший ужин, но девушка в ответ лишь ухмыляется. Откидывается на гору подушек за спиной и подтягивает к себе ближе обе коленки. Смешная и такая наивная. Вот чего она, спрашивается, добивается? Никак не пойму, зачем ей нужно меня постоянно проверять на прочность. Неужели думает, что постелью можно решить все ее проблемы? Черт, как же она не поймет. Я не собираюсь с ней спать. Даже несмотря на то, что кровать в этом доме одна. «Эк ты загнул», — хмыкает девушка, интригующе закатывая глаза. «Провокационно», — поднимает указательный палец вверх. «Сантехники нынче... университеты заканчивают?» «Академии», — подмигиваю и снова киваю на стол. «Приступай». «А ты?» — не унимается моя спутница, все так же пристально глядя мне в глаза. Ее дерзость мне определенно начинает нравиться. Прямо кайф ловлю от общения с Ульяной. Давненько мне подобные экземплярчики женского пола не попадались, чтобы так открыто и нагло меня провоцировали. А главное, ничего не боится. Смелая, хоть и глупая. За городом, с незнакомым мужиком, практически голая, да и с одеждой засада. А на улице мороз. Она точно бесстрашная и такая наивная. Что-то аппетит пропал. Кривлюсь ехидно в ответ, так как девчонка ждет моего вердикта. «Тогда я тоже не буду», — сильнее прижимает коленки к груди, а я лишь мотаю головой из стороны в сторону. Глупо под кого-то подстраиваться. Я усмехаюсь и только открываю рот, чтобы продолжить свои нравоучения, как звонит телефон. Совсем меня эта девица из колеи выбила. Ведь хотел же выключить мобильный, чтобы никто не доставал. Время позднее, я за городом. Разве что метеорит упадет на землю или иная глобальная катастрофа случится, чтобы я покинул это уютное убежище. «Никаких клиентов. Ни помощи, ни советов, ничего. У меня законный отдых». «Ответишь?» — Ульяна кивает в сторону моего смартфона, хотя я туда даже не взглянул за это время. «Куда приятнее смотреть на эту дерзкую девчонку. 20 лет. В моем понимании малолетка. Мне нравятся девушки постарше и поопытнее, желательно еще и молчаливые. Но на сегодняшний вечер и это сойдет. Так, исключительно, чтобы в остроумии поупражняться. А завтра отправлю ее домой. Больше моя нервная система не выдержит. Мне нужен покой, хотя бы 2 дня. Впереди очень тяжелая и напряженная неделя. Думаешь, стоит? Я приподнимаю одну бровь, а телефон как раз замолкает. Видишь, я уже никому не нужен. А перезвонить? Не унимается малышка, а я в ответ лишь развожу руками в разные стороны. «Зачем?» «Если что-то случилось». «Если что-то случилось, то обычно вызывают наряд полиции. Я все-таки решаю поужинать и пододвигаюсь ближе к столу. Или МЧС. Открываю первую попавшуюся коробочку и беру вилку в правую руку. Приятного аппетита». «Мы же не в детском саду, чтобы я ее уговаривал. Да и подстраиваться под кого-то я считаю глупо. Хочешь есть — ешь, и плевать, что кто-то отказывается. Да вообще плевать на чужое мнение. особенно если ты никого об этом не просил. «Опять звонит», — тихонечко произносит Ульяна, когда на моем мобильном снова начинает играть стандартная мелодия. «Слышу», — ворчу в ответ, так как желание выкинуть этот чертов смартфон растет в геометрической прогрессии. «Странный ты», — Ульяна печально вздыхает, а я с грохотом откидываю вилку. Тянусь к телефону. «Да что за ерунда-то? Вот не хотел же даже смотреть, но аппетит мне уже испортили». Знакомый номер. И до боли знакомый абонент. Лучше бы он вообще обо мне забыл. Только ведь не угомонится же. Перевожу взгляд на девушку. Она все-таки решает составить мне компанию за ужином. Кусочек мяса на кончике вилки. Ульяна аккуратно засовывает его в рот, а после язык облизывает эту чертову вилку. Да что за наказание? Она это нарочно делает, что ли? И впервые в жизни я не могу объяснить своего желания. Просто какой-то магнетизм. Или магия. Или еще какая необъяснимая фигня. Только я хочу...